Настя насторожилась. Костя резко меняет стиль разговора. До опознания он разговаривал казенными фразами, сухими, длинными и скучными, не позволяя себе ни одного слова, которое могло бы быть истолковано как фривольность или легкость тона. Теперь же вдруг он заговорил совсем по-другому. Ерничал, и, казалось, вот-вот начнет привычно хамить. В чем дело? Почему он так изменился? Ведь результат опознания не был для него неожиданным. И он, и Настя были почти на 100% уверены, что Соловьев свое кольцо узнает. Так и произошло. Значит, никакой новой информации опознание ему не принесло? Но ведь эта информация была совершенно очевидна, иначе он не стал бы менять тон разговора. У Кости что-то на уме. Он явно хочет поймать девчонку, но на чем? Неужели все-таки тот звонок был от Короткова, и Юра сообщил что-то интересное? Как вы объясните мне тот факт, что у вашего жениха оказалось кольцо, принадлежащее убитой женщине? Я не знаю. Равнодушно ответила Лера, и стало понятно, что она собралась уйти в глухую оборону. «Ничего не знаю, ни о чем не подозреваю, мне никто ничего не говорил». «А припомните, пожалуйста, как можно подробнее, как и при каких обстоятельствах Барсуков вручал вам подарок, и какие слова при этом говорил, как можно подробнее», — с ударением повторил следователь. «Мне важны любые детали. Где это произошло? Когда? В котором часу? Кто еще при этом присутствовал?» и так далее. Лера начала рассказывать, и только тут Настя сообразила, что происходит. Прием старый, но эффективный. Ольшанский хочет повязать девушку деталями, мелкими подробностями, которые она сейчас начнет выдумывать на ходу. Маловероятно, что всю историю она придумала заранее до самых тонких подробностей и выучила наизусть. Скорее всего, это будет экспромт, в котором сама же Лера и завязнет. И все это означает только одно. Ольшанскому известно, что все было не так. И он хочет уличить Леру во лжи, причем так круто, что ей уже будет не отпереться и придется сказать правду. Значит, дед Немчинов утверждает, что кольцо подарил не Барсуков. Хотя, может быть, и наоборот. Ольшанский верит Лере и полагает, что солгал ее дед, а не она. Потому и хочет получить как можно больше деталей, чтобы было о чем поговорить с Василием Петровичем. Очень любопытно. Лера рассказывала долго, постепенно успокаиваясь и увлекаясь собственным повествованием. Ольшанский то и дело что-то уточнял, спрашивал подробности. Лера отвечала, но Настя заметила, что она начала путаться. Поистине, лжец должен иметь хорошую память и постоянно ее тренировать. Девушка, что очевидно, не привыкла к тому, что кто-то пытается поймать ее на противоречиях, оттого совершала с каждой минутой все больше ошибок. «Простите, я не записал. Повторите, пожалуйста, что вы заказывали в кафе, когда пришли туда с Барсуковым? Жюльен из грибов, бараний шашлык, что еще? Еще икру. Красную или черную? Черную. Ага, хорошо. Хотя нет, погодите. Кажется, вы говорили, что жюльен был из курицы». «Нет, из грибов», — ответила Лера. А Настя точно помнила, что первоначально жюльен был из курицы. А шашлык еще 5 минут назад считался свиным. Да и икра как-то быстро почернела. А ведь Лера сказала, что икра была красной. Девушка устала от собственного вранья и не обращала внимания на мелочи, к которым неизвестно почему цеплялся Константин Михайлович. «А как вам показалось, Барсуков раньше бывал в этом кафе?» «Не знаю, он мне не говорил». «А вы вспомните, как он разговаривал с официантом? Как смотрел меню? Всегда можно понять, впервые человек приходит или он здесь завсегдатый?» И Лера снова углублялась в подробности и снова путалась в них. Наконец, Ольшанский решил, что пора прекращать цирк. «Вот что, Валерия Геннадьевна», — сказал он устало, отодвигая от себя очередной лист протокола. «Давайте перестанем морочить мне голову. Никакого кольца Александр Барсуков вам не дарил. И никакого трогательного обручения в кафе на день милиции между вами не было. Вы все это выдумали прямо здесь, у меня на глазах. и выдумали неловко и неумело. Начнем все сначала. Откуда у вас это кольцо?» «Его подарил мне мой жених Барсуков», — твердо ответила Лера. «И я не понимаю, чего вы от меня добиваетесь. Я добиваюсь правды, больше ничего. С Барсуковым вы познакомились в августе этого года. Вы сами так сказали. Ведь сказали? Или мне послышалось?» «Сказала, потому что это правда. Мы действительно познакомились в августе. И раньше никогда не встречались?» «Никогда. А откуда же тогда у вас это кольцо?» «Но я вам 100 раз говорила, Саша подарил. Чего вы еще хотите?» «Да помилуйте, Валерия Геннадьевна!» Изумление, разыгранное Ольшанским, было таким искренним, что Настя даже поверила в него в первую секунду. «Ну как же Саша мог подарить вам кольцо, если вы познакомились только в августе, до этого никогда не встречались, а кольцо вы к моменту знакомства с Барсуковым носили на своем пальчике по меньшей мере год?» «Вы что же думаете, я календарем пользоваться не умею и название месяцев не знаю?» Щеки девушки вспыхнули, руки, лежащие на столе, задрожали. «Это неправда. Кто вам сказал такую глупость? Люди, которые видели на вашей руке это кольцо, их много. Не могут же они все дружно ошибаться?» «Какие люди? Что вы выдумываете? Ваши сокурсники? Ваши преподаватели? Кольцо крупное, дорогое, заметное. На него многие обращали внимание. Вы его носили с сентября прошлого года, как раз с того времени, как поступили в институт. Вам его подарили в честь поступления, да? Назовите мне имя человека, который сделал вам подарок». «Это не ваше дело». «Нет, мое. Нет, не ваше. Это моя личная жизнь, и я не обязана ни перед кем отчитываться. Что, у меня не может быть поклонника, который делает мне подарки?» «Может, Валерия Геннадьевна, может. Но этот ваш поклонник причастен к убийству Тамары Соловьевой, и это уже мое дело». «Так кто он?» «Он не убийца, оставьте его в покое». «Тогда где он взял кольцо? Купил? У кого?» «Ну, я не знаю, в магазине, наверное. Какая разница?» «Голубушка моя, ворованные драгоценности в магазинах не продаются. А если вам сказали именно так, то вас обманули. Короче говоря, вы продолжаете лгать и пытаетесь покрывать убийцу. Вы говорили мне неправду на протяжении 2 часов, и мое терпение истощилось. Или вы называете мне имя дарителя, или я выношу постановление о вашем задержании». «За что?» — перепугалась Лера. «Я ничего не сделала. Вы не имеете права меня задерживать». «Отчего же-с?» — прищурился Ольшанский. «Очень даже имею. У вас обнаружено кольцо, похищенное с места убийства. Вы отказываетесь назвать мне имя человека, который вам его подарил. Стало быть, вы знаете, что он к этому убийству причастен, и не хотите его выдавать. Это называется укрывательство и отказ от дачи показаний. На этот случай предусмотрена уголовная ответственность». «Видите, как все просто. Вы, наверное, привыкли к тому, что с такой красивой девушкой, как вы, никаких неприятностей не случается, потому что никто не может перед вами устоять. Но вынужден вас разочаровать. Это не тот случай. Уголовный кодекс на красоту внимания не обращает. Так что выбирайте или имя, или камера. Вам что больше нравится?» «Он не убийца», — упрямо повторила Лера. «Хорошо». Неожиданно легко согласился следователь. «Я готов вам поверить, но вам придется мне это доказать. Пожалуйста, давайте попробуем не называть его имя, если вам так не хочется это делать, но вы должны быть убедительны и доказать мне, что этот человек не имеет к убийству Тамары Соловьевой никакого отношения. Итак, я вас слушаю». Лера подавленно молчала. Она явно не ожидала такого поворота и не знала, что говорить. «Я слушаю вас, слушаю». Нетерпеливо повторил Константин Михайлович. «Начинайте». «Но я не знаю. Я не знаю, как это доказать», — пробормотала она, не глядя на него. «Начнем с самого простого. Убийство Тамары Соловьевой было совершено 18 марта 1988 года. Где в это время находился ваш знакомый, подаривший вам кольцо?» «Но откуда мне знать? Мы тогда не были знакомы. Это же было почти 10 лет назад». «Но ведь если он ваш близкий знакомый, то вы должны знать хоть что-то о его жизни до встречи с вами», — возразил Ольшанский. Например, он вам рассказывал, что в конце 80-х его вообще не было ни в России, ни в Москве, потому что он тогда работал за границей. Или, опять же, к примеру, сидел в это время в тюрьме и совершить убийство никак не мог. Вы припомните-ка все, что знаете. Конечно, лицо Леры просветлело. Я поняла, о чем вы говорите. Он не мог никого убить, потому что был в это время еще ребенком. Ему сейчас 25 лет, значит, тогда было 15 или 16. Вот видите, он не убийца. Я пока еще ничего не вижу. Колонии для малолеток переполнены несовершеннолетними убийцами. Так что возраст в данном случае не аргумент. Вот если бы ему было лет 7-8, ну, я бы с вами согласился. А 16 лет — возраст солидный. Кстати, где он рос? В Москве? Или, может быть, он вообще не москвич? Кто его родители? Где они сейчас? Он? Лера замялся. Он сирота. Значит, он воспитывался в детском доме и интернате? Нет, он... Его родственник воспитывал, кажется. Или друг его родителей, я точно не помню. Они жили в Москве? Да. Вот видите, если бы они жили в Магадане, я бы вам поверил. Поищите еще аргументы, Валерия Геннадьевна, если хотите меня убедить. Вы видите, я с уважением отношусь к вашим чувствам и понимаю, что молодая женщина далеко не всегда может назвать имя своего возлюбленного, особенно если он женат и занимает видное положение. Я прав? Он не женат. Резко ответила Лера. «С чего вы взяли?» «Ну, голубушка», — картинно развел руками Ольшанский. «Тогда я перестаю вас понимать. Я-то развожу тут с вами церемонии, стараюсь щадить вашу молодость, деликатничаю, выслушиваю вашу неумелую ложь. Вместо того, чтобы заниматься делом, все, хватит. Вы уже злоупотребляете моим хорошим к вам отношением. Или вы в течение 5 минут... «Называете мне имя этого человека, или я вас задерживаю?» Настя поняла, что Ольшанский просто тянет время. Он мог бы остаться жестким и сухим, надавить на Леру, и она давно бы уже сказала ему все, что нужно. Конечно, раскалывал он ее по всем правилам профессионального искусства, но девочка совершенно не стоила таких усилий. Она была слабенькой и неопытной, и заставить ее назвать имя было делом совсем несложным. «Костя чего-то ждет». «Но чего? Уж не звонка ли Короткова с какими-то новыми сведениями?» Она едва успела додумать мысль до конца, как зазвонил телефон на столе у следователя. Ольшанский снял трубку. «Да? Да? Да? Вот даже как. Хорошо. Свободен». Он положил трубку, снял очки, задумчиво покрутил их в руках и снова надел. «Валерия Геннадьевна, как давно... Вы знакомы с Игорем Вильдановым?» Лера побелела, губы ее тряслись так сильно, что она, кажется, уже никогда не сможет произнести ни одного внятного слова. «Я повторяю свой вопрос. Когда вы познакомились с Игорем Вильдановым?» «Откуда вы знаете?» — почти прошептала Лера. «Какая разница?» «Знаю». «Так когда?» «Давно». «Точнее?» — требовательно произнес Ольшанский. 3 года назад. «Вы снова лжете?» «Нет!» — почти выкрикнула девушка и повторила чуть спокойнее. «Нет, я правду говорю. 3 года назад. Это он подарил вам кольцо?» Лера низко наклонила голову, так что длинные волнистые волосы полностью закрыли ее лицо. «Да, он. Когда?» «Ну, когда вы и сказали. В прошлом году, в честь поступления в институт». «У вас близкие отношения?» «Да». «И вы знали, что кольцо краденое?» «Нет, честное слово». Лера заговорила горячо и взволнованно. «Я этого не знала. И я уверена, что Игорь тоже не знает. Он не убивал никого. Он не может никого убить. Он добрый и мягкий человек. У него нет врагов. Он же был совсем ребенком». «Валерия Геннадьевна», — строго произнес Ольшанский, 3 года назад вам было 15 лет, и вы считали себя достаточно взрослой, чтобы вступить в близкие отношения с молодым человеком 22 лет от роду. Так что не надо меня уговаривать. Где находился и что делал Вильданов в 88 году? Он жил у дяди Славы. Дядя Слава его воспитывал. Фамилия дяди Славы? Зотов. Вячеслав Олегович Зотов. Кем Зотов приходится Вильдену? Родственником? Никем. Игорь был бездомным сиротой, бродяжничал. Дядя Слава услышал, как он поет, и понял, что Игорь очень талантливый. Он взял его к себе, стал его опекуном и занимался с ним вокалом. Зотов был знаком с вашими родителями? Откуда вы знаете? Валерия Геннадьевна, не заставляйте меня повторять свои вопросы дважды. Вы не на вечеринке у подружки, а в кабинете следователя. Лера глубоко вздохнула и на мгновение задержала дыхание. Это был проверенный способ удержать слезы. Настя и сама им часто пользовалась. На мгновение ей стало жаль девушку. Да, дядя Слава Зотов был другом моих родителей. А потом оказалось, что он является опекуном вашего любовника. Вопрос был сформулирован грубо и прямолинейно, но по сути правильно. Настя сообразила, что имеет в виду Ольшанский. Не многовато ли совпадений? Хотя в жизни и не такое случается. Вопрос, однако, был чисто риторическим и ответа не требовал, поэтому Константин Михайлович сразу пошел дальше. При каких обстоятельствах вы познакомились с Вильденовым? Вас Зотов познакомил? Нет, что вы, я сама. Сама пришла к Игорю. Мне нравилось, как он поет, и я хотела с ним познакомиться. И только когда пришла, увидела дядю Славу. Я не знала, что он имеет к Игорю какое-то отношение. Послушайте, пожалуйста, я прошу вас, не подозревайте Игоря в убийстве. Он не убивал никого, я это точно знаю. Он не может убить, он мухи не обидит. Вы меня не убедили. Множеству девушек нравится, как поет тот или иной певец, но далеко не все они приходят к нему домой знакомиться. Но многим это даже в голову не приходит. Вам не просто нравилось, как он поет. Вы были влюблены в него. Голос Леры снова снизился до едва различимого шепота. Да. Как давно? Что «как давно»? Переспросила она. Когда вы влюбились в Вильденова? Когда увидела впервые по телевизору. 3 года назад. Понятно. Теперь я вам объясню, чем вызваны мои вопросы, и мы с вами вместе попробуем установить, что произошло на самом деле. Чьи портреты вы рисовали в детстве? Лера стала пунцовой. От гневной и испуганной бледности не осталось и следа. Теперь щеки ее пылали румянцем стыда. Это не ваше дело? Я рисую, кого хочу. Правильно. Вы рисовали Вильденова. Девушка вскинула на него удивленные глаза, забыв о смущении и неловкости. Нет, я же его не знала в детстве, просто рисовала. Считайте, что это была мечта. Прекрасный принц. Но ваш принц необыкновенно сильно похож на Игоря Вильденова. Так сильно похож, что у них даже родинки находятся в одном и том же месте. Вас это не смущает? Родинки? Но я не понимаю. Да что ж тут непонятного, голубушка? У прекрасного принца, которого вы рисовали постоянно, начиная с 8-летнего возраста, лицо настоящего, живого Игоря Вильденова, со всеми его особенностями. И поскольку мы с вами люди здравые и в потусторонние силы не верим, то объяснение этому может быть только одно. Вы где-то видели этого юношу, и он произвел на вас такое сильное впечатление, что его образ запечатлелся в вашей душе навсегда. Вы влюбились в него, когда были еще маленькой девочкой. А вот когда вы встретили взрослого Игоря и узнали в нем свою мечту, вот тогда вы и пришли к нему знакомиться. Только вы уже давно забыли о той встрече, когда вам было совсем мало лет. Вы ведь, наверное, и знать не знаете, откуда в вашей голове появился образ прекрасного принца. Или знаете и снова прикидываетесь? Лера молчала, глядя на Ольшанского со страхом и недоверием. Настя мысленно аплодировала Короткову. Вот молодец какой. За такой короткий срок сумел разговорить деда Леры настолько, чтобы тот показал альбомы с рисунками внучки. Но Костя-то каков? В момент ухватил информацию и сплел из нее целую историю. Понятно, что маленькая Лера могла увидеть Игоря, потому что если его воспитывал Зотов, а Зотов был другом ее родителей, то Вячеслав Олегович вполне мог привести воспитанника в гости к друзьям. Тем паче у мальчика музыкальный талант. А отец Леры известный композитор. И вообще, друзья ведь? Странно другое. Если это действительно так и было, то почему Зотов ни разу не сказал об этом Лере? Что могло быть естественнее фразы «Лерочка, разве ты не помнишь Игоря? Мы с ним приходили к вам в гости, когда ты была маленькой». Но Зотов, судя по всему, этой волшебной фразы не произнес. И Лера совершенно искренне находится в полном неведении относительно их давней встречи, считая, что впервые увидела Вильденова 3 года назад по телевизору. Почему же он промолчал? Где-то здесь несостыковка. И Костя ее тоже чувствует, поэтому толкается в разные двери, пытаясь нащупать правильный путь. Почему-то Зотов не сказал Лере, что она встречала Игоря в детстве, а у Игоря, в свою очередь, оказалось кольцо, похищенное во время убийства Тамары Соловьевой. И Ольшанский, терзая Леру своими бестактными вопросами, пытается ухватиться за ниточку, которая связала бы эти 2 обстоятельства. А может, он зря напрягается, и обстоятельства эти никак не связаны? Просто существует каждое само по себе и живут своей отдельной жизнью. А Лерочка-то, однако, жестокая девушка. Она, конечно же, знает, откуда у Игоря Вильденова появилось кольцо убитой Тамары Соловьевой, но хочет всячески эту историю скрыть, иначе зачем ей было сваливать все на беднягу Барсукова, которого теперь уже не спросишь? И ведь так сильно ей хотелось вывести из игры Игоря, что она врала вдохновенно и забыв обо всем на свете. Даже о том, что совсем недавно говорила и самому Ольшанскому на первых допросах, и Насте Александре Васильевне, дескать, ухаживание Барсукова всерьез не принимала и считала его юнцом желторотом. Какую же правду она пытается скрыть? Неужели Вильденов действительно имеет отношение к убийству Соловьевой? Громкий будет скандал, если придется арестовывать звезду эстрады за убийство почти 10-летней давности, да еще совершенного по малолетке. И тут случилось неожиданное. Лера из Пунцовой стала снова бледной. Да что там бледной? Белой, как мел. Она уставилась на Ольшанского невидящими глазами и произнесла непонятную фразу. «Этого не может быть». «Этого не может быть. Я сойду с ума, если это правда. Господи, какой позор!» Она покачнулась на стуле и стала валиться на пол. Настя бросилась к ней, но не успела подхватить, и Лера Немчинова неловко и некрасиво упала рядом со столом следователя. «Обморок», — констатировала Настя, подняв ей веки. «Вызывайте врача». «Доигрались!» — со вздохом сказал Коротков, выруливая с проспекта Мира на Садовое кольцо. Настя уныло молчала. Леру, выведенную из обморока, увезли в больницу и положили в кризисное отделение. У нее был сильный психогенный шок. Она ни с кем не разговаривала, а врачи запретили ее тревожить расспросами. Но ситуация стала острой, и необходимо было немедленно собирать информацию об Игоре Вильденове, о его юношеских годах и о злополучном кольце. Телефоны Вильденова не отвечали. Ни городской, ни мобильный. Зато удалось сразу же дозвониться до Зотова, который страшно переполошился по поводу болезни Леры. Предложил приехать вечером к нему домой и выразил готовность ответить на любые вопросы работников милиции. И вот теперь, побывав в больнице, Настя и Юрий ехали к Вячеславу Олеговичу. «Расскажи поподробнее про деда», — попросила она. «Какой он, как говорит, как держится?» «Говорит, как пишет», — с пафосом воскликнул Юра. «Но если серьезно, то по его речи не скажешь, что он 9 лет провел за колючкой. Знаешь, есть такой тип высококвалифицированных рабочих, которым с детства вложили в голову правильную мысль. Любой труд достоин уважения и почета, если делается с душой, умом и вдохновением. И то обстоятельство, что в графе «социальное положение» человек пишет «рабочий», совершенно не означает, что он имеет право быть полуграмотным и дурно воспитанным. Я в свое время встречал таких людей. Правда, их было не так уж много. Зато сейчас их, как ни странно, куда больше. Это результат ломки старой идеологии, засмеялась Настя. Раньше у нас уважали только тех, кого ЦК разрешал или велел уважать. космонавтов там, актеров, крупных ученых, партийных боссов, рабочих. Тоже было велено уважать, но делалось это так неискренне, что никого обмануть не удавалось. А теперь у нас во главе всего деньги. Если твой труд позволяет хорошо зарабатывать и достойно содержать семью, то уже никого не интересует, какой это труд, ручной или интеллектуальный. Профессор, академик, лауреат — сегодня пустое место, если сидит на государственной зарплате. Зато бригады рабочих, делающих качественный ремонт, вызывают всеобщее уважение и очень прилично зарабатывают. Вот и кинулись бывшие работники умственного труда и служители искусств овладевать рабочими профессиями. Поговоришь с такими, и полное ощущение, что на светском приеме побывал. Вон, Стасов недавно новую квартиру ремонтировал. Так у него бригадир был профессиональным музыкантом, а прораб — профессиональным художником. Работали как звери. Квартира получилась загляденье. А он иногда после работы специально к ним приезжал просто потрепаться и говорил, что давно уже не получал такого удовольствия от общения с малознакомыми в сущности людьми. «А как же бандюки и братки?» — возразил Юрий. «Они ведь тоже в криминал полезли, потому что сегодня любой труд почетен, лишь бы деньги приносил». «Ну что ж, две стороны одной медали. Так всегда бывает, если какой-то процесс влечет за собой хорошие последствия, то и негатив тут как тут. Не зря же американцы говорят, что преступность — это та цена, которую общество платит за демократию. За все надо платить, или, как говорит мой папа, бесплатных гамбургеров не бывает. Ты, между прочим, про деда рассказывал, а сам спровоцировал меня на какие-то политико-философские изыски. Ну-ка возвращайся на грешную землю». «А это я тебя проверяю», — нахально заявил он. «Ты ж теперь крупный аналитик, вот и займись обобщениями. Покажи мне, скромному работяге оперу, уровень своего мышления». «В лоб хочешь?» — без обиняков спросила Настя. «Лучше по лбу», — быстро ответил он. «Ладно, не дуйся, я дурака валяю». «Значит, дед...» «Дед, дед, дед», — задумчиво повторял он, не сводя глаз с дороги и выискивая просвет между машинами, куда можно было протиснуться, чтобы успеть перестроиться перед поворотом. «Ага, вот так. Дед у Леры Немчиновой совершенно замечательный. Выдающийся, можно сказать, дед. Если оставить в стороне эмоции, то можно утверждать, что он безумно боится за свою единственную внученьку. Причем источник этого страха лежит не в чем-то конкретном, а как бы витает в воздухе. Знаешь, как некоторые родители боятся упустить ребенка? Вроде он еще ничего такого не сделал, хорошо учится, не пьет, не курит, с плохими компаниями не водится. Но они все время боятся, что это может случиться. Вот и дед Немчинов. Лера, по его представлению, нормальная, хорошая девушка. Подозрительные личности вокруг нее не крутятся, но он живет в постоянном страхе, что с ней что-нибудь случится. Не в том смысле, что кирпич на голову упадет или машина разобьется, а в смысле кривой дорожки, по которой Лера может пойти. На чем основаны эти страхи, я не понял, но они есть, это точно. Дед за ней подсматривает, подслушивает и в вещах ее роется. И что самое удивительное, он мне сам об этом сказал. А что удивительно? Почему он не мог тебе об этом сказать? Ну, я бы ни за что не сказал чужому человеку такое. Удавился бы, но не сказал. Ну, ты сама посуди, как это так, вдруг признаться, что ты подсматриваешь за близким человеком? Ну, ты бы не сказал, а он сказал. Чего ты его по себе меряешь? Он другой. У него жизнь была другая, характер другой, мышление не такое. Интересно. А ты сама сказала бы? Я-то, Настя задумалась, не знаю. Я бы не подсматривала это, во-первых. То есть для того, чтобы я это сделала, мне нужны были бы очень веские основания, очень серьезные причины. Но если бы эти причины были, то значит, была бы проблема, которая меня так сильно беспокоит, что я готова на все. Я готова поступиться собственным самолюбием, только чтобы ее разрешить. И в этом случае я, конечно, призналась бы, если бы только надеялась, что это поможет. Это во-вторых. Не теоретизируй, Ася. Ты лучше на фактах покажи. На фактах-то оно нагляднее получается. Ладно, давай на фактах. Я, к примеру, подозреваю, что мой горячо любимый муж является иностранным шпионом. Нет, вернее, нет, не так. Я знаю, что вокруг моего мужа крутятся какие-то люди, которые мне подозрительны. Мне кажется, что они хотят втянуть его во что-то нехорошее или могут захотеть это сделать. Ну, например, в шпионаж. Я, естественно, говорю с ним об этом, и он точно так же, естественно, посылает меня с моими подозрениями подальше. И популярно объясняет, что это очень хорошие и приличные во всех отношениях люди, и я не имею права думать о них дурно. А если я так думаю, то я полная идиотка. Его слова не убеждают, я продолжаю думать в том же направлении, потому что мне кажется, что мой муж слеп и чрезмерно доверчив, но поскольку он по-прежнему вращается среди этих людей, я становлюсь предельно внимательной ко всему, я подглядываю, подслушиваю и роюсь в его вещах, чтобы сразу же заметить признаки неблагополучия. Пока ничего не происходит, у мужа я не нахожу никаких подозрительных бумажек или непонятно откуда взявшихся денег, но я начеку. Я хочу успеть вовремя оградить его, если что-то такое начнет намечаться. И вот на моем скорбном пути появляется человек из милиции. Да нет, почему из милиции? Я же собралась подозревать мужа в шпионаже. Значит, появляется человек из ФСБ. Я отдаю себе отчет, что он, в отличие от меня, в шпионских делах профессионал. Он имеет доступ к нужной информации и обладает всякими разными знаниями, умениями и навыками, которыми не обладаю я. А муж пока еще ничего такого не совершил. Так что ответственность ему не грозит. И я с большим удовольствием поделюсь с этим человеком из ФСБ своими опасениями в надежде на то, что он обратит внимание на тех людей, которые мне так не нравятся, и ежели они в чем-то не чисты, то с ними разберутся, пока они еще моего несчастного супруга ни во что такое не втянули. И если нужно будет, то я признаюсь, что подсматривала и подслушивала. Да я в чем угодно признаюсь, только бы до беды не дошло. Но речь, конечно, не обо мне, потому что я, по сути, своего характера не могла бы выйти замуж за мужчину, за которым нужно ходить по пятам и водить за ручку. Я в данном случае выступаю от имени абстрактной женщины, но с вполне конкретными проблемами. Ну вот такая вот конструкция, солнце мое незаходящее. Убедительно? Вполне. Но если следовать твоей логике, то дед Немчинов пытался сдать нам Вильданова. Не зря же он мне альбомы с рисунками показал. Не зря же рассказал, что Лера часто разговаривает по телефону с неким Игорем. А юноках просто поразительно похож на известного певца, которого по телеку показывают. Он хотел, чтобы мы знали о ее знакомстве с Вильдановым. Выходит, дед ждет беды с этой стороны? Выходит, согласилась Настя. Если ты его правильно понял. Но если дед умнее, чем мы с тобой даже можем предположить, то не исключено, что он затеял какую-то сложную игру, а мы пока не понимаем, какую. Ну ты куда проскочил? Здесь надо было поворачивать. Ну, извини, надо предупреждать заранее. Я же у Зотова не был. Ничего, по параллельной улице проедем. Зотов, судя по всему, вернулся домой буквально за несколько минут до их прихода. Мокрая от снега дубленка висела в прихожей, а на полу виднелись свежие следы ботинок. «А куда пропал господин Вильданов?» — поинтересовался Юрий, снимая куртку. «Мы сегодня ни по одному телефону не смогли его разыскать. Он не уехал ли из Москвы часом?» «Он дома», — коротко ответил Зотов. «Я запретил ему отвечать на звонки. У него скоро большой концерт. Он должен много репетировать, а Игорь пока что даже тексты новых песен не удосужился выучить. Приходится сидеть с ним, как с маленьким, и заставлять учить уроки. Но для милиции он, надеюсь, сделает исключение. Нам обязательно нужно с ним встретиться». «Разумеется». Зотов не спросил, что случилось и о чем сотрудники милиции собираются разговаривать с Игорем. Настю это насторожило. «Что же, Вячеслав Олегович совсем не беспокоится за своего подопечного?» Они расположились в той же комнате, в которой совсем недавно, еще вчера, Зотов беседовал с Настей. Здесь ничего не изменилось, было так же чисто и прибрано. Ни одна посторонняя бумажка не валялась на широком журнальном столе. Единственное исключение составлял видеомагнитофон. В прошлый раз возле него лежала коробка из-под кассеты с каким-то концертом. А сегодня Настя увидела знакомую картинку. Фильм «Амадеус». Такое впечатление, что хозяин квартиры здесь практически не живет, только ночевать приходит. Да перед сном фильм посмотрит или концерт послушает. «Вы, наверное, много времени проводите со своим воспитанником?» — сказала она. «Много. Особенно перед концертами. Мне приходится быть рядом с ним целыми днями. Я ведь не просто администратор. Я еще и педагог Игоря, и концертмейстер, и швец, и женец, и на дуде игрец. Так о чем вы хотите поговорить со мной? Снова об убийстве Немчиновых?» «Нет», — ответил Коротков, — «сегодня мы поговорим, если вы не возражаете, о господине Вильтонове». «Не возражаю», — обаятельно улыбнулся Зотов. «Спрашивайте, что вас интересует». «Нас интересует дорогой подарок, который Игорь сделал своей подруге в прошлом году». «Вы догадываетесь, о чем идет речь?» «Догадываюсь. Вы говорите о кольце, которое Игорь подарил Лерочке». «Я знал, что рано или поздно это произойдет». «Что именно произойдет?» — быстро спросил Юрий. «О кольце кто-нибудь спросит, и Игорю придется объяснять, где он его взял». «Я его предупреждал, но иногда он меня не слушается и делает очевидные глупости». «И где же Вильдонов взял это кольцо?» «На улице нашел. Получил в посылке от анонимного поклонника». «Это подарок». «Разумеется», — кивнул Коротков. «Я так и предполагал. Подарок от любимой женщины, да?» Зотов невесело рассмеялся, подошел к мебельной стенке, достал бутылку минеральной воды и 3 стакана, поставил их на стол перед гостями. Но нет, подарок был от женщины любящей, но отнюдь не любимой. Впрочем, любящей ее тоже трудно назвать. Она была увлекающейся, капризной, избалованной и распущенной. Тамара любила только себя и свои удовольствия, но умела быть благодарной тем, кто ей эти удовольствия доставлял. Игорь ей понравился, и она подарила ему кольцо. «Тамара?» — переспросила Настя, не веря своим ушам. «Ну да, Тамара Соловьева». «Вы были с ней знакомы?» «Ну, слегка. Она дружила со Светой Немчиновой, и я несколько раз видел ее у них на даче». «И когда она подарила Вильдонову кольцо?» — недоверчиво спросил Коротков. Насте показалось, что их собираются кормить очередной лживой сказочкой. Сейчас Зотов скажет, что у Тамары Соловьевой и Игоря был страстный роман, который закончился незадолго до знакомства Вильдонова с Лерой. Наверное, он не знает, что Соловьева убита. Но тогда зачем лгать? Если он не знает об убийстве, то у него нет оснований покрывать Игоря. Или Вильдонов натворил еще что-нибудь? Но это было давно. Тамары ведь уже почти 10 лет как нет в живых, ее убили. Кольцо она подарила Игорю где-то за полгода до гибели. «Но позвольте», — возмутился Коротков до глубины души, оскорбленный тем, что его пытаются так дешево обмануть. 10 лет назад Вильдонову было 15 лет, а Тамаре Соловьевой 43. «Вы хоть отдаете себе отчет в том, что говорите?» «Отдаю. Мне придется сказать об Игоре не самые приятные вещи, но я ведь понимаю, что речь идет об убийстве и о кольце, которое пропало у убитой и оказалось у Игоря. Поэтому лучше сказать правду». Они слушали, затаив дыхание. «Ничего себе история. Где-то в Подмосковье существовал подпольный бордель, куда для пресыщенных сексуально озабоченных граждан привозили малолеток, желающих быстро и без особого труда подработать. Бордель, в котором несколько раз побывал Игорь Вильдонов, нынешняя звезда эстрады. Где-то в Подмосковье находилась и дача Немчиновых, где их убили. И еще где-то, в каком-то третьем месте, состоялась давняя мимолетная встреча 15-летнего Игоря и 8-летней Леры. Не многовато ли мест в родном Подмосковье? И не одно ли это место? А теперь еще и шантаж. Содержатели борделя баловались видеозаписями оргий, которые сами же и организовывали, и у кого-то оказалась кассета, на которой запечатлены сексуальные игрища с участием молоденького Игорька Вильданова. «Скажите», — внезапно спросила Настя, — «а ваши друзья Немчиновы не имели к этому никакого отношения?» Зотов грустно смотрел на нее, медленно отпивая маленькими глоточками минеральную воду из красивого стакана. «К сожалению, имели. Мне очень жаль, что приходится об этом говорить. Я бы предпочел, чтобы о Геннадии и Светлане сохранилась добрая память. Я сам узнал об этом совсем недавно и полагал, что будет лучше, если это так и останется тайной». «Каким образом вы узнали?» «Лерочка носит в портмоне фотографии родителей. Как-то раз она доставала деньги при Игоре, и он увидел снимки. А потом сказал мне, что это были те самые люди, хозяева дачи, на которую их привозили, чтобы они развлекали гостей. Я тогда строго-настрого запретил ему упоминать об этом при Лерочке. Не нужно, чтобы девочка знала, какой была юность ее любимого. И тем более не нужно, чтобы она дурно думала о своих покойных родителях. Когда Игорь сказал мне, что его шантажируют видеозаписью и требуют в обмен другие кассеты, я понял, что Гена и Света еще и этим занимались. Но как я мог объяснить Лерочке правду о ее родителях? Я стал уговаривать ее поговорить с дедушкой. Я надеялся, что он сам скажет ей. Ему она поверит, а выслушать такое от меня было бы для нее непереносимо. Да и я не смог бы сказать ей, просто язык не повернулся бы. Наверное, это признак слабости, но есть вещи, которые я не могу сделать. Я пытался пощадить ее. Разве я был не прав? Ты абсолютно правы. Заверили его Настя. Но как же так могло случиться, что вы, такой близкий друг семьи Немчиновых, ничего не знали о том, чем они занимаются на даче? Вы же бывали там чуть ли не через день. Ну, не надо понимать мои слова так буквально. Случалось, мы не виделись подолгу. И потом, это были мероприятия разовые, спонтанно возникающие. Гости съехались, выпили как следует, закусили, расслабились. Развлеклись с подростками. И все, разъехались по домам, и снова все тихо и чинно.